мои догадки. Ни Осип Эмильевич, ни его жена не сомневались, что в случае обнаружения этого стихотворения автора ждет расстрел. За это говорила горделивая обреченность, с какой Осип Эмильевич читал мне свою сатиру на Сталина, приговаривая: «Если узнает, расстрел». Помилование Мандельштама произвело эффект совершенно исключительного события. Я говорю «помилование», поскольку высылка на трехлетний срок в один из среднерусских университетских городов — наказание очень далекое от ожидаемой высшей меры. Загадочным был и сам способ разглашения этой милости посредством телефонной беседы Сталина с Пастернаком. Сам этот звонок породил множество толков в специальной литературе, но прежде чем на них остановиться, надо напомнить текст записи этой беседы, сделанной Надеждой Мандельштам со слов Пастернака. Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или ко мне и не хлопотал о Мандельштаме. Если бы я был поэтом, и мой друг-поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь. Ответ Пастернака. Писательские организации этим не занимаются с 1927 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали. Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с Осипом Мандельштамом, которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Та ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом». «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Некоторые предполагают, что Сталин не читал самой сатиры Мандельштама. Ему, мол, никто не осмелился ее показать. Мне кажется, такое объяснение малоубедительным. Тот, кто мог бояться расправы за знание этого текста, должен был бы еще больше бояться доноса об его утайке от Сталина, который сам наложил резолюцию изолировать, но сохранить. Правда, подлинника этой надписи никто еще не видел, но кто другой, кроме Сталина, взял бы на себя ответственность за такое решение? Вторая версия, особенно ясно выраженная в материалах к биографии Пастернака, содержит предположение, что звонок Сталина был продиктован желанием узнать, известны ли эти стихи Пастернаку, и тем самым определить степень их распространения. Но такие задачи были по плечу следователям ГПУ, и незачем было самому Сталину заниматься подобным сыском. Третий взгляд на вещи приводил к предположению, что Сталин надеялся увидеть в Мандельштаме своего будущего апологета. Вспомним позднейшую оду Сталину Мандельштама. Четвертая версия связывает демонстративный звонок Сталина к Пастернаку с проходящей в это время интенсивной подготовкой к первому съезду писателей. Это мнение подкрепляется разрешением Пастернаку не держать в секрете ни самый факт этой телефонной беседы, ни ее содержание. Вполне естественно, что тактические соображения сопровождали поступок такого изощренного политика, как Сталин. Но достаточный ли это стимул для нервного и странного разговора, ставшего теперь уже знаменитым? Пастернак передавал его с одинаковыми деталями нескольким писателям. Надежда Яковлевна пересказывает его, как она сообщает, с стенографической точностью. Боюсь, что Пастернак не был так же точен. Напрашивается мысль, что его рассказ был обработанной версией, обдуманной для передачи публике. В нем прощупываются некоторые несоответствия течению событий, ставших известными позже. Среди них успешное вмешательство Пастернака в дело освобождения Гумилева и Пунина в 1935 году. Несмотря на то, что финал телефонной беседы 1934 года Борис Леонидович считал своей большой неудачей, прежде чем остановиться на важном эпизоде защиты Пастернака Ахматовой, отметим неверную, с нашей точки зрения, мотивировку самого звонка Сталина именно Пастернаку. Надежда Яковлевна объясняет это сообщением Бухарина. В письме Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Однако звонок Сталина мог быть обусловлен и другими причинами. Вспомним, что его личное общение с Пастернаком было не первым. Первое произошло в 1932 году, в особенной форме. С него и начинается история увлечения Пастернака Сталиным, безусловно, отразившаяся и на положении Ахматовой и ее сына. О первой записке поэта к вождю было напечатано в советской газете, но никто из нас, в том числе и Надежда Яковлевна, этого не помнил. Эпизод совсем не освещен в российской литературе. Он не нашел себе места ни в материалах к биографии Пастернака, ни в многочисленных публикациях его эпистолярного наследия, ни в мемуарных сборниках. Гораздо больше резонанс вызвал он в эмигрантской литературе и западной славистике. Начало положила статья Корякова «Термометр России», напечатанная в 1958 году в новом журнале «Нью-Йорк». В ней приводятся отклики в прессе на скоропостижную смерть Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Газеты были полны выражениями соболезнования от разных организаций, от членов ЦК, от сослуживцев покойной и родственников. В этом потоке видное место занимало сочувственное письмо, подписанное 33 писателями и напечатанное в номере 52 литературной газеты 17 ноября 1932 года. Но Пастернак не подписал вместе со всеми этот траурный адрес, а приложил отдельную записку. Она была напечатана там же. «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел». 18 ноября в «Правде» было помещено письмо в редакцию Сталина, общая благодарность всем, выразившим сочувствие его горю. Реакция Сталина на удивительные слова Пастернака осталась неизвестной. Но когда через 18 месяцев он позвонил Пастернаку насчет Мандельштама, забыть о той странной и значительной приписке поэта он, конечно, не мог. Не забыл ее и Пастернак, но никогда никому о ней не напоминал, хотя она была напечатана. Надеюсь, не покажется натяжкой мысль, что в телефонном звонке Сталина содержался его ответ на ту приписку Пастернака. В фундаментальной монографии о Пастернаке целая глава посвящена теме первого ареста Мандельштама в связи с пресловутым телефонным разговором. Однако ни автор книги, Лазарь Флейшман, ни кто-либо из цитированных им толкователей не пришел к определенному выводу. Да это и невозможно сделать, если рассматривать каждый эпизод изолированно. А это был процесс, длившийся 3 года. Завершился он в 1936 году, напечатанным 1 января в «Известиях» стихотворным циклом Пастернака, посвященным Сталину и другими отдельными факторами. Сам поэт впоследствии охарактеризовал этот цикл как искреннюю, одну из сильнейших, последнюю в тот период, попытку жить думами времени и ему в тон. Он не скрывал, что Бухарину хотелось, чтобы такая вещь была написана, стихотворение было радостью для него. Бухарину, по всей видимости, нужно было второе стихотворение этого цикла «Я понял, все живо». В нем содержится банальное и, в сущности, посредственное словословие вождя, даже вождей, и Ленин, и Сталин, и эти стихи. Нужное стихотворение явно было таким же чужим для самого поэта, как и некоторые строки его опять удивительного письма по времени предшествовавшего напечатанному циклу. Насколько первое стихотворение «Мне по душе строптивый Норов» органично связано с запиской «В дни смерти Аллилуевой», настолько во втором ясно слышны отголоски одного из мотивов последнего письма. «Я сперва написал вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к вам». Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал вам что-то не свое, чужое. Несомненно, советчиком поэта в данном случае был тот же Бухарин. Оба уже были связаны прежним общим делом спасения Мандельштама. В промежутке было еще одно письмо. Имею в виду поддержку Борисом Леонидовичем просьбы Ахматовой к Сталину о помощи в постигшей ее беде. Удивительно, что за освобождение Ивана Николаевича Гумилева и Николая Николаевича Пунина благодарил Сталина Пастернак, а не Ахматова. Это говорит о многом. О том, что все эти 3 года между поэтом и Сталиным шел свой молчаливый диалог. Так говорит и сам автор письма. Меня мучает, что я не последовал тогда своему первому желанию поблагодарить вас за чудесное освобождение родных Ахматовой, но я постеснялся побеспокоить вас вторично и решил затаить про себя чувство горячей признательности вам, уверенный в том, что все равно неведомым образом оно как-нибудь додойдет до вас. В письме содержался и злободневный мотив. Он относился к известным словам Сталина о Маяковском. Об этом Пастернак рассказал в своем позднем автобиографическом очерке «Люди и положение». Это освобождало его от жизни на виду в роли первого поэта, которую ему навязывали некоторые литературные критики. Но самого письма Пастернак в этом очерке, конечно, не приводит. Теперь, когда оно напечатано, мы вправе взять из него слова, говорящие о существовании внутренней связи между этими двумя феноменальными личностями. «Я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни. Именем этой таинственности горячо вас любящий и преданный вам Борис Пастернак». К сожалению, комментаторы и аналитики пытаются разменять эту подлинность духовного проникновения на мелкие подробности политической и литературной жизни. Вообще говоря, стремление рационально объяснить иррациональное, так же, как и видеть загадочное там, где налицо простая неосведомленность, мне всегда представлялось бесперспективным занятием. Недостаточно ли самого поступка Сталина, позвонившего Пастернаку? Не указывает ли это на установившееся доверие вождя к поэту? Рядом с этим такие слова, как «тайновидец», «провидец», «чертовщина» и «мистический ужас», предложенные Михаилом Коряковым в связи с перепиской Пастернака, не попадают в цель. Не точнее ли будет принять другой вариант размышления того же Корякова? Мне думается, что с того момента 17 ноября 1932 года Пастернак, сам того не ведая, вошел в личную жизнь Сталина, стал какой-то частицей в его душевном пейзаже. Почему же сам того не ведая? Разве Пастернак не признал того же в отброшенной строфе известного стихотворения «Мне по душе строптивый Норов»? Как в двухголосной фуге «Он сам не бесконечно мал», он верит в знание друг о друге предельно крайних двух начал. Предвестником этого стихотворения были мысли Пастернака в ноябре 1932 года, когда он думал о Сталине как художник впервые. Слово «художник» выражает более емкое понятие, чем слова «тайновидец» и прочие подобные. Творец больше, чем существо, пусть одаренная особой зоркостью, но лишенной любви. Рембрандтовские портреты не появились бы, если бы великий живописец не совмещал с созидательной энергией женской чуткости, того чувства, которое не взвешивает добродетели и пороки человека, а постигает его целиком. В такой почти женской любви Пастернак признается Сталину в своем письме. Это освобождает его от возможных упреков в сервилизме, литературном политиканстве или дипломатии. Пока художник занят творческим наступлением на сопротивляющийся еще материал, он находится вне категории добра и зла, определяемых по-разному, разными же судьями. Для Пастернака Сталин — артист в силе, гений поступка. Это слово перекликается с распространенным в 20-х годах мнением о новой породе людей, появившихся в молодом советском обществе рядом с местными послевоенными неврастенниками, пришибленными небывалыми событиями. Говорилось о людях, способных своими деяниями изменять течение больших и малых событий. Созерцатели и пониматели с жадным любопытством присматривались к этим уверенным пришельцам, веселым атеистам, ни перед чем не останавливавшимся, даже перед добровольной службой в ЧК. Слово «поступок» звучало в этой атмосфере весомо и многозначно. Под поступком Сталина в стихах Пастернака можно подразумевать и дважды проявленную милость, в первый раз к Мандельштаму, во второй к Ахматовой. В таком понимании это слово возвращает нас к первой записке Пастернака к Сталину. В трактовке философа Бориса Парамонова, привлекшего этот эпизод к своей проблемной работе «Пастернак против романтизма», смысл ее раскрывается так. Пастернак, связывавший с женщиной революцию, но амбивалентно трактовавший ее и как бунт против насилия, и как само насилие, увидел в Сталине убийцы революции, просто-напросто убийцу собственной жены. Увидел, конечно, не то слово. Он в собственной тайной глубине, носивший подобные образы, об этом бессознательно догадался, а Сталин бессознательно же догадался об этой догадке Пастернака. В этой кремлевской сцене Пастернак, как страсть и свидетель, сидел в углу. Попробуем распространить это бессознательное общение на три другие встречи. Одну телефонную и две письменные. Тогда мы не будем ни задавать, ни отвечать на вопрос, как это сделал Михаил Коряков, и вслед за ним Борис Парамонов. В первой встрече они усмотрели причину сохранения жизни Пастернаком. Сталин его мистически испугался. Не поторопились ли два названных автора истребить в Сталине человеческое начало? Можно ли было еще до гибели Кирова и последующих чудовищных, сфабрикованных процессов называть Сталина убийцей революции? При таком обобщении игнорируется процесс становления характера, в данном случае постепенного превращения человека в вурдалака. Пока что Сталин жестоко и коварно боролся только со своими политическими соперниками, способными отобрать у него власть. Троцкий, Киров. Это не то же самое, что в пылу гнева, может быть, ревности, убить жену, мать своих детей. Кто-нибудь должен был, если не простить, то пожалеть убийцу. Случай помог ему узнать об искреннем сострадании поэта и не об одном соболезновании, а о потенциальном авторе словословия о нем. Стихи, как мы знаем, пришли позже. Но и после них была еще одна вспышка подчинения обаянию власти. Об этом рассказывает в своем дневнике Корней Иванович Чуковский. 29 апреля 1936-го. Вчера на съезде в ЛКСМ сидел в шестом или седьмом ряду. Оглянулся Борис Пастернак. Я пришел к нему, взял его в передние ряды. Рядом со мной было свободное место. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом? А он стоял, немного утомленный, задумчивый, величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех были влюбленные, нежные, одухотворенные, смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть, для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, счастливая. Каждый его жест воспринимался с благоговением, никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы серебряные и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали: «Часы, часы», он показал часы, и потом, расходясь, уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему. И оба мы в один голос сказали: «Ах, это Демченко заслоняет его!» На минуту. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Вероятно, это был последний всплеск психической зараженности Пастернака мощной личностью Сталина. Обратное движение началось, вероятно, с отказа подписать коллективные требования писателей расстрела Тухачевского. А затем, разделяя общее чувство ужаса от разгула террора, Борис Леонидович пережил также личное потрясение — гибель грузинских поэтов, своих друзей Тициана Табидзе и Паолы Яшвили. На знакомых страницах «Известий» он прочел предсмертные слова распластанного и раздавленного Бухарина. Пастернак пришел к отрицанию страшной фигуры Сталина. Противоположным был путь Мандельштама. От острой политической сатиры до натужной оды Сталину. Это была конъюнктурная вещь, не заслуживающая внимания исследователя. Но в стихотворении «Международного шума и спеха» он также поддался обаянию крупной исторической личности, как и Пастернак, «Века могучая веха». Потрясенный милостью Сталина, Мандельштам говорит о нем эмоционально, благодарно, и ласкала меня, и сверлила со стены этих глаз журьба. И покаянно, и к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояние холстину, головою повинной тяжел. То случилось непредвиденное. Рядом с этими смиренными стихами, когда Мандельштам думал уже совсем не о Сталине, а о грядущих крупных оптовых смертях XX века, очевидно, из подсознания поэта, где он медлил и мглил, всплыл почти рядом с пастернаковским гением поступка пасмурный, оспенный и приниженный гений могил. Смотри стихи о неизвестном солдате, 1937. Разве это не портрет Сталина? Со всеми этими стихами интересно сопоставить первоначальный отклик Осипа Эмилича на рассказ Надежды Яковлевны о разговоре ее с Пастернаком. К сожалению, в ее беглой передаче до нас донеслись только обрывистые, не всегда внятные фразы их домашнего разговора. Остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые не занимаются с 27 года разбором личных дел. «Дал точную справку», — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора. «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться. Он здесь ни при чем». И еще. Он совершенно прав, что дело не в мастерстве. Почему Сталин так боится мастерства? Это у него вроде суеверия. Думать, что мы можем нашаманить. И, наконец, а стишки верно произвели впечатление, если так раструбил про пересмотр. Что ж, поэт оказался прав. К мысли о силе, заключенной в стихах, Осип Эмилич возвращался не раз в беседах с Рудаковым в Воронеже. Поэтическая мысль — вещь страшная, и ее боятся. Или подлинная поэзия — перестраивает жизнь и ее боятся. Может быть, если верить точности записи Надежды Яковлевны, Мандельштам понял в этом же духе вопрос Сталина о его мастерстве? Но в первой устной передаче Надежды Яковлевны, пересказа Пастернака, я не уловила такого нюанса. Дело ведь не в прямом смысле слов, а в интонации и жесте. Они подают сигналы для толкования реплик Сталина, дважды лишившегося самообладания. Резкое прекращение разговора, вероятно, было вызвано не гневом, а внезапным смятением. Просьба Пастернака встретиться, чтобы говорить о жизни и смерти, прямо напоминала о трагической гибели Аллилуевой. А нервозный повтор, но ведь он мастер, указывает на желание Сталина услышать подтверждение компетентного собеседника о правоте Мандельштама. Мое толкование подкрепляется фразой из заявления Надежды Мандельштам, адресованного Берии уже после смерти Осипа Эмилича, о чем она еще не знала. Среди ее претензий есть упоминание о мастерстве Мандельштама как о положительном для властей факторе. Еще. Выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос. Достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера, в период его активной и дружественной поэтической деятельности. Когда Мандельштам еще жил в Воронеже, он как будто угадал, что стишки произвели впечатление на Сталина. Что же он нашаманил ему? Прежде всего, сам образ властелина, карающего и милующего, как верховный судья. В изображении этой крупной фигуры тонут такие детали, как жирные пальцы и тараканьи глазища. Даже казни не смущают вождя, и Ленин ратовал за расстрелы. Революция, мол, должна защищаться, но суть дела не в этом. Тут мы снова должны оглядеться по сторонам. Вспомним, в какие дни прозвучал телефонный звонок в квартире Пастернака. Июнь 1934 года. А 28 января того же года открылся 17-й съезд ВКПБ. Он завершился 10 февраля выборами центральных органов. Историки нам говорят, что Сталин не получил большинства голосов для утверждения его на посту генерального секретаря. Победил Киров. Но результаты голосования были подтасованы. Весь этот год, закончившийся убийством Кирова, Сталин был озабочен укреплением своей власти и расправой с врагами из числа членов высших органов партии. На этом фоне одна строфа из крамольного стихотворения Мандельштама должна была ласкать слух затаившего злобу Сталина, а вокруг него сброд танкашей и хвождей. Он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Поэт как будто давал ему индульгенцию на будущее, еще не оформленной в сознании тирана преступления. Такие слова можно повторять в укромных углах кремлевских палат, вытаскивая из этого сброда то одного, то другого из танкашей их вождей и натравливать их друг на друга. Видимо, этот Мандельштам — большой мастер. Надо о нем узнать. Глубже заглядывать в душу и замыслы злодея я не берусь. Но всем известные события 1937-39 годов говорят сами за себя. Обстоятельства последнего ареста Мандельштама не носят на себе следов брошенного на него убийственного взгляда Сталина. После моря пролитой крови, сфабрикованных процессов, массовых репрессий и высылок невинных людей, очевидно, было уже не до этого поэта. Он был бы забыт, если бы сам не напрашивался на внимание братьев-писателей в Москве и Ленинграде. Они боялись его. В любую минуту их можно было обвинить в знании чудовищного антисоветского стихотворения, а вместе с тем автор почему-то ходит на свободе. Когда-то сам Сталин обошелся с ним милостиво, а что теперь? Лучше с ним не связываться и потихоньку выпроводить подальше от Москвы. Принятое сейчас толкование причин его второго ареста в 1938 году смехотворно. В то время как в кремлевской больнице стаскивали с постели послеоперационных больных и волокли их на Лубянку, кто бы стал заботиться о Мандельштаме, запрятав его в санатории на Саматихе, чтобы комфортабельнее произвести арест? Что за нелепость? С какой стати Литфонд Союза писателей великодушно отпустил 4 бесплатные путевки в санаторий под Москвой Мандельштаму и его жене на 2 месяца? Когда они отдыхали там, несколько раз звонили из Союза и справлялись о здоровье Осипа Эмильевича. Ясно, что была задумана какая-то интрига с целью избавиться от присутствия в Москве Мандельштама и его жены с их неясным положением. Все это довольно откровенно описано в письме Павленко к секретарю Союза писателей, чтобы по-сыновьему, по-братски пожаловаться на беспокойство, причиняемое этим суетливым поэтом. Кто распорядился вторично судьбой Мандельштама из опубликованных документов, его дело не видно. Мы знаем только фамилию исполнителя этого распоряжения. Надежду Яковлевну беспокоило подозрение, что тут сыграл роль частный инцидент с одной коммунисткой. Она так и писала в своей жалобе Берии, прося проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке. Надежду Яковлевну беспокоил еще один вопрос. Почему взяли одного Осипа Эмильевича, а ее оставили на свободе, несмотря на то, что в инциденте были замешаны они оба? Пока мы не располагаем полным сводом документов, мы не сможем распутать этот узел. Гораздо яснее положение Льва Николаевича Гумилева, задерживаемого до 1956 года в заключении. Он смог освободиться только после постановления 20-го съезда партии о культе личности и его вредных последствиях. Только тогда ослабла власть Андреева, который занимался делом Ахматовой с 1940 года. Ее сборник из 6 книг забраковали тогда 3 секретаря ЦК – Жданов, Маленков и Андреев. Отличившись в 1946 году как отменный мракобес, Жданов умер в 1948. Маленков после смерти Сталина очень скоро оказался не у дел. Остался один Андреев, бывший член Политбюро, член Президиума Верховного Совета СССР. Нет сомнения, что от него исходил запрет на пересмотр дела Гумилева. По всей вероятности, он никогда не мог забыть и простить оскорбительную строфу из стихотворения Мандельштама. Это видно из того, что как только прошел 20-й съезд, Гумилев был реабилитирован, но это не излечило его от болезненной и необоснованной обиды на мать. К дням его освобождения можно применить русскую пословицу, только перевернув ее наоборот. «Не было б ни счастья, да счастье помогло». Счастье заключалось в том, что в Омске работала так называемая Микояновская комиссия, созданная для ускорения пересмотра дел невинно осужденных. Такая комиссия освободила Льва Николаевича. Он явился в Москву, когда его дело еще лежало на столе у генерального прокурора Руденко, и ждало его возвращение из Баку для оформления протеста. Кстати говоря, эта обязанность протеста именно генерального прокурора тоже указывает на сложность политического положения и Анны Андреевны Ахматовой, и судьбы Николая Степановича Гумилева, и их сына Льва Николаевича. Двуступенчатость процесса его реабилитации окончательно укрепила его ложную уверенность в том, что он сам себя освободил. Я помню его непредвиденную реакцию на мою фразу: «Лева, вас освободил 20-й съезд. Ага, значит, мама вообще не подавала никакой просьбы», — вскричал он, почему-то пораженный моей фразой. Последовал такой бурный взрыв, что мне стала ясной невозможность сдвинуть его с этого места. Только иногда Лев избавлялся от этой навязчивой идеи и говорил о матери нормально, с нежностью и заботой, как относился к ней часто в молодости. Но самое печальное то, что этот легендарный образ дурной матери укрепился в воображении завсегдатаев окололитературных кружков, да и чисто литературных. Этим удовлетворяется непреодолимая страсть к мелодраме, укоренившаяся в нашем обществе, как ни странно, именно теперь, на фоне великих трагедий XX века, пережитых и переживаемых нами до сего дня. Давайте избавим одного из лучших русских поэтов от этого слащавого жанра. Вернем Анне Ахматовой то, что принадлежит ей по праву, ее трагедийную музу и трагическую биографию. А Лев Гумилев, прожив после смерти матери четверть века в покое и на свободе с преданной ему женой Натальей Викторовной, создал несколько фундаментальных книг по истории России и Средней Азии. Их надо изучать, как и полагается в науке, без слезливости, восторженности или усмешек.